Глава шестая. Взгляд. Как увидеть самое главное? Где знания, которые мы потеряли в сведениях? Томас Стернс Элиот. Недавно скончавшаяся писательница Нора Эфрон известна большинству людей как автор сценария к фильмам «Силквуд», «Не спящие в Сиэтле» и «Когда Гарри встретил Салли», каждый из которых номинировался на премию «Оскар». Успех Норы как писателя и сценариста во многом объясняется ее умением передать суть истории. Этому она научилась еще в самом начале карьеры, когда работала журналисткой, но урок, который в наибольшей степени повлиял на ее работу, она получила еще будучи школьницей. Чарли Симс вел введение в журналистику в средней школе Беверли-Хиллз. Первый урок в классе, где училась Эфрон, он начал так же, как и любой другой преподаватель журналистики, то есть с объяснения того, как важен для любой статьи первый абзац. Он рассказал, что в первом абзаце должны содержаться ответы на самые важные вопросы репортажа – почему, что, где и кто. Затем ученики получили задание – написать первый абзац к истории, которую они сейчас услышат. Симс начал рассказывать. Кеннет Питерс, директор средней школы Беверли-Хиллз, объявил сегодня, что весь преподавательский состав школы будет в следующий четверг направлен в Сакраменто для участия в коллоквиуме, посвященном новейшим методикам обучения. Коллоквиум также посетят антрополог Маргарет Мид, президент колледжа доктор Роберт Майнард Хатчинс и губернатор Калифорнии Эдмунд Браун. Студенты бешено стучали по клавишам своих печатных машинок, стараясь успеть за учителем, а затем передали ему свои записи. Каждая из них в той или иной мере отвечала на вопросы «кто», «что», «где» и «почему». Маргарет Мид и губернатор Браун обратятся к преподавателям. В следующий четверг преподавательский состав школы Симс просмотрел все записи и отложил их в сторону. А затем сказал, что все ученики выполнили задание неправильно. Знаете, как должен был звучать первый абзац? «В четверг не будет уроков», — Эфрон вспоминала. «В тот момент я поняла, что журналистика — это не простое перечисление фактов. Это поиск сути. Недостаточно рассказать людям, кто, что, где и зачем сделал. Нужно понимать, что это значит и почему это важно». Она добавляла, что урок Симса — так же важен для жизни, как и для журналистики. За каждым набором фактов прячется суть, и любой журналист знает, что, чтобы ее найти, нужно тщательно перебрать все крупицы информации и выявить связи между ними. Меня тоже обучали журналистике, поэтому я понимаю, насколько важно показать читателям взаимоотношения между фактами. Журналистика означает создание целого из разрозненных частей, соединение их в единую осмысленную картину. Самые лучшие журналисты не просто дают людям информацию, а показывают ее значение. Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным в фактах? Не знали, на чем сфокусироваться? Ощущали, что информации слишком много – и непонятно, какая важна, а какая нет. Бывало ли, что вы не замечали чего-то весомого на работе или дома и осознавали это только когда становилось слишком поздно? Если да, то приемы эссенциализма, о которых мы поговорим далее, могут оказаться для вас полезными. Общая картина. 29 декабря 1972 года борт 401 компании Eastern Airlines рухнул на территорию национального парка Эверглейдс. В катастрофе погиб 101 пассажир. Это была первая авария широкофюзеляжного самолета, и одна из худших авиакатастроф в истории США. В ходе расследования выяснилось, что все системы самолета до момента падения работали безотказно. Что же произошло? Самолет уже заходил на посадку, когда первый пилот, Альберт Стокстилл, заметил, что сигнал шасси, маленький зеленый огонек, обозначающий, что переднее шасси выпущено, не загорелся. Впоследствии оказалось, что проблема заключалась именно в индикаторе, и шасси работало верно. Но все пилоты были так заняты выяснением, что именно вышло из строя, что не заметили, как случайно деактивировали автопилот. Когда это обнаружилось, было уже слишком поздно. Иными словами, причиной катастрофы стало не переднее шасси, а то, что команда не смогла увидеть более значительную проблему – потерю высоты. Человек, который хочет стать журналистом собственной жизни, должен прекратить концентрироваться на мелочах и научиться видеть картину в целом. Навыки журналиста можно применять в любых областях, даже в личной жизни. Представьте, что каждая ситуация – это статья, которой нужно написать первый абзац. Так вы сможете проверить, не упустили ли какие-то важные факты. Вы не только увидите события как отдельные точки, но и соедините их в цельный рисунок. Вместо того, чтобы реагировать на отдельные факты, вы рассмотрите общую тенденцию. Фильтр интересов. Мы инстинктивно понимаем, что в этой жизни невозможно узнать все обо всем. Для того, чтобы выделять из потока информации действительно важные факты, требуется дисциплинированная фильтрация мнений, альтернатив и противоречащих друг другу данных, которые постоянно отвлекают внимание. Недавно у меня состоялся разговор с Томасом Фридманом, колумнистом «Нью-Йорк Таймс» и известным журналистом. Мы говорили о том, как выделять важные крупицы из окружающего их информационного шума. Перед этим разговором Томас обедал с людьми, у которых собирался взять интервью для своей колонки, и кое-кому за столом показалось, что он не обращает внимания на шутки присутствующих. Но это было не так. Он внимательно слушал все, о чем говорилось во время обеда, но фильтровал болтовню. После того, как разговор закончился, Томас постарался соединить точки в единую картину, то есть задал присутствующим вопросы о том, что показалось ему действительно важным. Позже он рассказал мне, что хороший журналист должен слышать то, чего не слышат другие. Сказанное за тем обедом волновало его только во вторую очередь. Самым весомым было то, о чем не говорили вслух. Эссенциалисты – хорошие наблюдатели и слушатели. Зная, что невозможно с одинаковым вниманием относиться ко всему сказанному, они идут на компромисс, то есть пытаются услышать то, о чем собеседник умалчивает. Они читают между строк. Можно описать этот подход словами Гермионы Грейнджер из саги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, которую вряд ли можно назвать эссенциалисткой в целом, но которая очень четко передает дух эссенциализма в этой реплике. «Я просто логически мыслю, и это позволяет мне отбрасывать неважные детали и ясно видеть то, чего не замечают другие». Обычные люди – тоже умеют слушать, но обычно они делают это, готовясь что-то ответить. Они отвлекаются на информационный шум и обращают слишком много внимания на мелочи. Они слышат самый громкий голос, но при этом получают не самые нужные факты. Пытаясь отреагировать как можно быстрее, они теряют нить разговора. В результате, если воспользоваться метафорой Клайва Стайплза-Льюиса, они хватаются за огнетушители во время наводнения. Они просто не видят сути. В условиях современного офиса, где голоса раздаются со всех сторон и постоянно нас отвлекают, очень важно научиться бороться с этим пением сирен и выделять из шума самое главное. Мариам Семаан – знаменитая журналистка из Ливана. Недавно она закончила обучение в Стэнфордской школе дизайна, где еще сильнее развела свой талант. Я попросил Мариам поделиться со мной своими секретами. Как ей удается столько лет освещать ситуацию на Ближнем Востоке, не поддаваясь информационному шуму? Ее реакция очень воодушевила меня. Мариам ответила, что сбору самой важной информации и поиску сути можно научиться, а потом дала вот такой совет. Для начала требуется знание. Чтобы выделить суть репортажа, нужно хорошо понимать его тему, контекст, связи с данными из других областей и место в общей картине. Составляя статью по какой-то теме, Мариам читает все сопряженные с ней новости и пытается найти что-то, что другие журналисты пропустили. «Моя цель, — говорит она, — заключается в том, чтобы составить для себя паутину истории. А дальше я легко могу заметить какую-то аномалию или нестыковку, которая не укладывается в общую картину. Во-вторых, необходимо посмотреть на ситуацию под другим углом, так, чтобы пролить на нее свет необычным, пусть даже и провокационным образом. Мариам играет в своего рода ролевую игру, то есть пытается поставить себя на место всех основных героев истории, чтобы понять их мотивы, логику и мнение. В-третьих, важно доверять своей интуиции. Именно это, по словам Мариам, помогает действительно талантливым и профессиональным журналистам выделиться из толпы любителей. Запомнив советы Мариам, давайте вместе рассмотрим три метода для развития журналистских качеств. Дневник. Пусть это звучит банально, но слова «журналист» и «журнал» происходят от одного корня. Журналист в самом буквальном смысле слова – это человек, который ведет журнал. Соответственно, ведение собственного журнала или дневника – один из самых простых, но в то же время эффективных способов стать журналистом. Печально, но факт. Люди многое забывают. Порой даже слишком многое. Не верите? Тогда проверьте свою память и скажите прямо сейчас – что вы ели на ужин в четверг на позапрошлой неделе. Или вспомните, с кем вы встречались в понедельник 3 недели назад. Большинство людей не ответит ни на один из этих вопросов. Считайте дневник папкой для резервного копирования файлов с вашего жесткого диска, то есть памяти. Как кто-то когда-то сказал мне, самый тонкий карандаш лучше самой крепкой памяти. Я веду дневник вот уже 10 лет и пользуюсь при этом довольно необычной, но эффективной методикой. Я не записываю всего, что хочу. Обычно, когда человек заводит дневник, в первые дни он размахивается на целые страницы. Затем ему становится скучно, он начинает писать мало или вовсе пропускать дни. Применяйте к дневнику принцип «меньше, но лучше» и воздерживайтесь от пространных записей до тех пор, пока ведение таких заметок не войдет в привычку. Кроме того, я советую вам каждые 3 месяца перечитывать написанное. Не обязательно обращать внимание на детали, вроде собрания по поводу бюджета компании, прошедшего 3 недели назад, или макарон на ужин в позапрошлый четверг. Старайтесь замечать закономерности и тенденции. Обращайте внимание на заголовки. Представляете, как бы выглядел первый абзац к статье про ваш день, вашу неделю, всю вашу жизнь. Мелкие изменения сложно увидеть сразу же, но постепенно они накапливаются и становятся более заметными. Полевое исследование. Джейн Чен была студенткой Стэнфордской школы дизайна и посещала курс «Доступный дизайн». Однажды слушателям предложили задание разработать детский инкубатор, который можно было бы продавать всего за 1% от стандартной стоимости в 20 тысяч долларов. По словам Джейн, в развивающихся странах 4 миллиона недоношенных детей погибают в первые 28 дней жизни, потому что в их организме недостает жиров для регулирования температуры тела. Если бы перед студентами просто поставили задачу разработать дешевое оборудование, они бы, скорее всего, создали что-то простенькое и работающее на электричестве. Но саму проблему это бы не решило. Поэтому студентам дали время основательно ее изучить. Группу отправили в Непал, чтобы она могла узнать о предложенной проблеме из первых рук. Выяснилось, что 80% непальских детей рождается дома, а не в больнице, а в сельских домах обычно нет электричества. Команда поняла, что им нужно разработать решение, не требующее источника питания. Зная параметры задачи, можно было начинать работу над ней. В конце концов, Джейн и трое ее сокурсников открыли компанию Embrace и создали продукт под названием ThermPod. Специальное вещество, похожее на воск, нагревается в воде, а затем укладывается в контейнер, напоминающий по форме спальный мешок. Такой контейнер согревает ребенка в течение 6 часов. Полевое исследование проблемы помогло дизайнерам лучше понять свою задачу, сфокусироваться на самых важных ее аспектах и добиться максимально эффективного результата. Уточненные вопросы. Каждый, кто хоть раз видел интервью с политиком, знает, как умело они избегают ответов на поставленные вопросы. Любому из нас порой хочется уйти от ответа, если вопрос оказывается слишком сложным. Очень часто проще дать размытый и слишком общий ответ, чем пускаться в подробные объяснения и приводить фактическую информацию. Но эссенциалисты не избегают вопросов и не сводят ответы к набору бессмысленных фактов. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, нужно уметь уточнять сами вопросы. Элай Коэн, старший вице-президент компании Salesforce.com, оказался членом команды из 6 человек, которую однажды пригласили в отель Cavallo Point с видом на мост Золотые Ворота. Помимо Элая и его соратников в душном номере отеля находилось еще 5 команд, с которыми им предстояло соревноваться в игре симуляции в течение следующих 3 часов. Участникам предлагалось решать задачи и отвечать на вопросы, связанные с бизнесом и управлением. Время шло, а дела у команды Элая совсем не клеились. Каждое предложенное решение порождало десятки мнений и комментариев, и через какое-то время то, что задумывалось как простое и понятное упражнение, переросло в неконтролируемый спор. Меня назначили наблюдателем этой команды, и через 15 минут я был вынужден попросить их остановиться. Я поинтересовался, на какой вопрос вы пытаетесь ответить? Повисло неловкое молчание. Никто не знал, что сказать. А после очередного комментария в чей-то адрес споры возобновились. Я снова остановил их и повторил вопрос. И еще раз, и еще. В конце концов, команда прекратила свои дебаты и попыталась выяснить, каких именно целей они хотят добиться и что им для этого нужно. Все посторонние споры прекратились, все идеи и мнения, которые раньше отбрасывались как ненужные, подверглись тщательному пересмотру. Вскрылись стоящие за ними темы и идеи. Наконец, команда начала двигаться вперед. Они разработали план действий, приняли все необходимые решения и распределили обязанности. Команда Элая победила с большим отрывом.